Глава 35. Зоя. Стою и рассматриваю себя в зеркале. На мне облегающее платье из тонкого трикотажа до колена, полностью закрытое, с высоким горлышком. Я не очень его люблю, потому что оно черного цвета. На кухне тикают часы, отсчитывая минуты до моего свидания с Лемоном. И да, я согласилась. Как увидела его щенячий взгляд, отказать не могла. Пока не совсем понимаю, что происходит и что я вообще творю. Вошла в этот водоворот ощущений и чувств, и закружилось все по новой. Спускаюсь вниз к назначенному времени. Очень сложно сейчас представить его звонок. Внутри все еще копошится протест и тотальное незнание, что говорить. Легче отвернуться и молчать в машине, нежели в телефонной трубке. Лемон уже стоит у машины и ждет. Тоже, получается, не решился набрать. В голове все никак не укладывается. Как ловко он меняет образы, словно в нем и правда живет несколько человек. То он охрененный мачо-бизнесмен с идеальной укладкой и в дорогущем костюме, то вот такой вот борзый мажор в кислотной куртке на шикарной тачке, сумму которой я боюсь вообразить. «Привет». Здоровается первым. Оглядывает меня с ног до головы, проверяет, я ли это. Тоже не верит, что согласилась. Кирилл открывает передо мной пассажирскую дверь. И я стараюсь элегантно сесть. Платье-то узкое, потренироваться надо было дома. Кажусь себе сейчас неуклюжей. «Ты голодная?» Спрашивает, как только сел за руль. «Нет», уставилась в лобовое стекло и стараюсь дышать ровно. Волнуюсь, безумно. Мне так хочется ему зачем-то понравиться. «Ты когда врешь, у тебя левый глаз дергается. В курсе?» Нагло заявляет. Покрываюсь ярким румянцем, а черный цвет только оттеняет. «Черт! А у тебя шапка ужасная. Хочется уколоть, а потом захныкать. Почему не получается быть такой элегантной, красивой и умной, как Мила, например? Ей бы Новицкий вряд ли такое сказал. А если бы рискнула, она бы ответила что-то колкое. А я, блин, про шапку какую-то. Детский сад. Самому не нравится. Хочешь, подарю? А мне она зачем? Ну, у тебя, смотрю, шапки вообще нет. В такой-то холод да с голой головой. Потому что у меня прическа. Чуть обиженно отвечаю. И так хочется добавить, что ее-то ты и не заметил. Значит, к свиданию все-таки готовилась. Откидывается на спинку кресла и довольно улыбается. На Ваську становится похож, когда мышей в деревне у матери приносила и клал у порога. Отворачиваюсь и молчу. Сознаваться не хочется. Ладно. Усмехается. Раз ты голодная, то планы чуть корректируем. Заводят двигатель и с рычащим звуком стартует. «Господи, я с Лемоном снова одна в машине. У нас свидание, либо жизнь меня ничему не учит, либо я совсем наивна и доверчива. Но такое предвкушение внутри разливается. Ведь мне правда интересно, что Кирилл задумал. Буду молчать до последнего и не показывать, как завороженно разглядываю его машину, сменяющиеся картинки за окном и... самого Лемона из-под тишка. Красивый гад, хоть и с дурацкой стрижкой. То есть, ты не собирался меня в ресторан вести? Чуть наглею». Только потом соображаю, как бы он ни решил, что я избалованная дурочка, привыкшая к таким вот свиданиям. Ведь это не так. «Не-а». Развязно отвечает и поворачивает голову в мою сторону. Смотрит долго, кожа стягивается и причиняет боль. А он все смотрит, смотрит, словно мысленно какие-то слова мне передает. Но я их разобрать не могу. Язык мне не знаком. «Мы так в аварию попадем». Хрипло отвечаю. «Но страха нет, каким-то чутьем знаю, что Кирилл классный водитель и не допустит такого». Он грустно ухмыляется. «Что бы это значило?» И взглядом впивается в дорогу. «Наша странная связь потеряна. Кожа разглаживается, кровь отливает от головы, и она перестает гудеть. Хотя внутри все равно какой-то фонтан из чувств». Мы подъезжаем к огромному торговому центру где-то в районе Третьего кольца. Кирилл уверенно куда-то меня ведет, не поспеваю за ним. У него такой широкий шаг, что даже с моими ногами и хорошим прыжком я не могу его догнать. «Ты решил от меня сбежать? Уже?» Шучу. Лемон останавливается неожиданно резко и берет меня за руку. Ладонь словно опустили в пушистую пену. Пузырьки приятно покалывают кожу и обволакивают. Расслабление на максимум, ускорить темп теперь кажется совсем нереальным. А он тянет меня за собой. Остается только глупо улыбаться, пока он не видит. Пузырьки, Лемон, очередное свидание. Зашибись. Так, поесть. Разворачивается и направляется в другую сторону, крепко держа меня за руку. Я и не собиралась ее выпускать. Какие же девушки все-таки глупые. Сколько бы боли не причинил ей парень, если он ей нравится, пиши пропало. Простит и забудет. Стоит эти гребаные пузырьки почувствовать. Они ведь внутрь просочились. Теперь там так хорошо и уютно. Освоились. Ты не против бургеров? Или вам такое нельзя? Участливо спрашивает, а что если сказать, что не люблю их? Хочу устриц или пасту с белым трюфелем, а может и вовсе? А какое самое дорогое блюдо в мире? Спрашиваю ботаника, но точно должен знать. Кирилл снова резко останавливается. Задумался. Вижу, как быстро бегает его взгляд по кафелю, а потом останавливается. Загружает информацию в свой компьютер. Клянусь, вижу количество оставшихся минут и тупо улыбаюсь. Сложный вопрос. Я бы сказал тупиковый, Зоя. Голосом знатока говорит. Еще больше смех вызывает. Лемон, где ты был раньше, когда за правильные ответы в сканвордах призы давали? Думаю, шоколадный пудинг Фаберже. Его готовят из 4 самых дорогих сортов бельгийского шоколада. Подают десерт с бутылкой хорошего шампанского и икрой, а сам десерт украшают золотым листом. Кстати, желе, которым покрыт шоколадный пудинг, также выполняется из премиальных сортов шампанского. Победно улыбается, словно уже слопал эти самые шоколадные Фаберже. Я бы попробовала. Отвожу взгляд, а потом смотрю в его глаза, которые такими хитрыми становятся. Но бургеры вкуснее, не переживай. Да и странно есть чьи-то яйца, пусть и шоколадные. Морщится. Между бровей 2 глубоких залома выделяется. Ну, точно милый заблудившийся, но хмурый щеночек. Лемон и правда заказывает нам целый поднос бургеров и картошки фри. Еще большую газировку. Одну с одной трубочкой. Они закончились. Обидно. Вот ни хрена ему не обидно. Хитрые глазенки бегают по моему лицу, сканируют реакцию. Внутри ледовые побоища происходят. Выдержка, упрямство и высокомерие практически погибают смертью храбрых. Пойду тогда попрошу одноразовый стаканчик. Перелью половину, и трубочка будет не нужна. Отвечаю уверенно. Еще чего не хватало. Губами касаться тех мест, где касались его губы. Не заслужил еще. Так их тоже нет. Массово все закончилось. И садится. Помогать решить этот вопрос он не собирается. Устало опускаюсь и забираю его стакан с газировкой. Тогда это мой напиток. Погружаю длинную белую трубочку в рот. Втягиваю через нее свой первый глоток, не разрывая зрительного контакта с Кириллом. Его глаза темные-темные. Вижу отражение своих губ и этой трубочки. Так это все твое свидание? Промакиваю губы салфеткой и скрещиваю руки на груди. Неа, ты просто голодная была. На полный желудок, конечно, тоже не очень хорошо туда идти. Я не была голодной. Вру и взгляд опускаю. Левый глаз и правда немного дергается. Чертов Лемон. Мы поднимаемся еще на пару пролетов вверх. Потом проходим ужасные детские комнаты, где от визга детей из ушей льется кровь литрами. Доходим до крытого трека и останавливаемся. И что это? Картинг. С воодушевлением говорит. На меня уже не смотрит. Глазами поедает шустрые разноцветные машинки. Идем. А почему не на настоящие гонки? Вспоминаю, как мило ездила на уличные гонки с Новицким, и как ей все понравилось. Я, конечно, далеко не экстремалка, но не отказалась бы. А еще интересно увидеть в такой обстановке Кирилла. Какой он, гонщик Лемон? Зима, Зоя. Весной поедешь со мной, на настоящее. Уверенно заявляет. Я лишь отворачиваюсь в сторону. Потому что никакой весны у нас не будет. У нас только несколько недель. Ну так что, какую выбираешь? Розовенькую? Указывает на множество картов. Мы катаемся несколько кругов. Не знаю, сколько Лемон отдал за такое количество удовольствия, но выходили мы уже под закрытие. Или, правильнее будет сказать, нас выводили. С непривычки ноги не слушались. При каждом шаге казалось, что я жму на педали. «Ты видел, как я того парня обогнала?» Спрашиваю, как только мы доходим до машины Кирилла и устало опускаясь на свое привычное место. «Видел, ты молодец». Хитро переглядываемся, пока выезжаем с парковки. Он просто лошара. Не понял, что на прямом отрезке надо турбо включать. Замолкаю и жду его одобрения. Да? Ну, конечно, лошара. А еще ты заметил, что один раз на втором месте была? Сразу после тебя! Хвалюсь. Адреналин литрами шпарит в крови, аж потряхивает. Взгляд шальной, готовы такие дела воротить, что совесть прячется. Я так много ему рассказываю о своих впечатлениях, ощущениях, каких-то открытиях. Говорю быстро, язык начинает заплетаться. Между нами словно не было того ужаса, что я пережила. Просто нажали на паузу и отжали спустя время. Жаль не забыть, как он вызывал мне такси и уходил в подъезд, оставляя одну под проливным дождем. Приехали. Грустно замечает, когда машина останавливается напротив моего подъезда. Понимаю, что я правда не хочу сейчас расставаться. Будет звучать глупо, но сегодняшнее наше свидание сделало нас чуть ближе, чем все встречи ранее вместе взятые. Может, Кирилл наконец перестал со мной играть? Спасибо. Было здорово. Хватаюсь за ручку двери, а внутри жажду еще его вопросов. И он же позовет меня на свидание снова. Мне тоже понравилось. Пауза. «Значит, надо идти, Зоя. Открывай дверь и иди домой. Примешь ванну, почитаешь соцсети и ляжешь спать». «У тебя действительно классно получалось, Зоя», — выделяет мое имя. Сердце ускоряется, как ход поезда. «Да, у меня был хороший учитель. Обмен благодарностями, снова молчание. Я пойду, как Мартин». Спрашиваем одновременно, а потом также улыбаемся. В деревне мышами обожрался. «Дурак, но хороший. Сразу ведь ко мне на руки пошел, как увидел. Потискать бы». «Он дома. Поднимешься?»